и свернули бы мы сейчас не к замку, к примеру, в направлении к трактиру Артемия, а вон в ту кондитерскую. В общем, наша судьба немного бы изменилась. Собственно, и об этом я пишу свой философский трактат. Правда, пока только начал. Пока шли до кабака, где нам с кузиной понравилась кухня еще в прошлые визиты, я ей поведал про эффект бабочки от Рэя Брэдбери. Впечатление, конечно, на сестрицу произвел, но и насторожил, она за меня стала переживать. «Я тебе как дочь епископа скажу, Степ». Дернула она меня за руку, прижимаясь к стене вертепа, мимо которого мы в этот момент проходили. «Как решил Создатель, такой наша судьба и будет, и никакой раб ничего не изменит. Послезавтра я стану женой Андре». «Погоди, ты что, всерьез эти свои мысли решил записать? Не вздумай». «Ох, Степ, ты иногда заставляешь за тебя переживать. Жалко, что ты мой брат», — вздохнула вдруг она. «Понимаю, в каком смысле ты сказала, но только жалеть ни о чем. Мы уже свернули в проулок, в конце которого располагался полюбившийся нам кабак. Подумай, что было бы, если бы я оказался не твоим кузеном, а просто Степом Нишем, и осмелился бы взять тебя за руку вот как сейчас». «Ой, точно», — усмехнулась Юлиана, — «тебя бы кнутом забили до полусмерти». «Ладно, я поняла твою мысль, нужно довольствоваться тем, что есть». Мы пришли. Глава 11. Полная невидимость, конечно же, имеет огромное преимущество над плетением отвода глаз, когда надо биться с врагом. Тогда, даже зная, что рядом с тобой враг, использующий это заклинание, ты все равно его не сможешь обнаружить, зато под таким покровом скрытности сложно было бы посидеть в трактире, вот как мы сейчас с кузиной, нас-то бы не могли лицезреть, а таинственное движение посуды, столовых приборов, исчезновение еды и питья сразу бы привлекли к себе внимание и выдали наше присутствие. Отвод же глаз делал так, что наш стол никем не замечался, взгляды скользили мимо, и посетители просто не замечали его наличие. Это свойство заклинания я опробовал на практике еще в Рансбуре, обедая пару раз с Эриком в Золоте Кранца. Все же удивительная и восхитительная вещь магия. Впрочем, кажется, я говорил об этом себе не раз. В зале, несмотря на обеденное время, народа было не так уж и много, занято меньше половины мест. Основной наплыв посетителей тут происходит к вечеру, а пока мы с Юлианой легко нашли себе полностью свободный столик в конце помещения у окна. Хорошее место для наблюдения и за происходящим снаружи, и за тем, что внутри. Придвинув лавку, чтобы кузине стало удобнее сидеть, направился к стойке. Там как раз возле хозяина кабака никого не оставалось, два наемника только что от него отошли. «Почтенный Альберт», — обращаюсь к трактирщику, постучав перед ним костяшками пальцев по стойке, — «принеси мне тот же набор продуктов, что и в прошлый раз». Кабакчик уже второй раз сталкивался с бастардом Неллера в столь необычной ситуации, когда никто знатного и знаменитого посетителя не замечает. Альберт тогда при первом моем с кузиной посещении, мою спутницу он так и не увидел, был польщен оказанным ему доверием, обещался держать язык за зубами, правда, не верю, что свое обещание выполнит. Впрочем, все равно, поверит ему или нет, какая разница, мало ли на что способен великий маг и целитель Степ. «Ваше преподобие», — вскрикнул он, но тут же зажал рот ладонью, воровато оглядевшись. «Ваше преподобие», — уже шепотом, — «так же на двоих, ага, и лично подай, в общем, как в прошлый раз, и держи язык за зубами». «Конечно, конечно», — закивал трактирщик. В этот момент возвращавшаяся с ворохом грязной посуды пожилая разносчица с недоумением посмотрела на разговаривавшего непонятно с кем хозяина, равнодушно дернула плечом и прошествовала на мойку, а я вернулся к любимой кузине. Та просто лучилась от удовольствия, наконец-то окончательно забыв о своих предсвадебных тревогах. Собственно, этого я и добивался, вытащив ее на прогулку. Да что там, я и сам получаю удовольствие от таких приключений, до сих пор не наигрался с магией, к тому же, проводить время с сестренкой мне нравится. Словно бы по заказу в этот момент заиграла музыка, а симпатичная девушка запела тонким голоском слезливую песенку о влюбленном милорде, отвергнутом гордой красавицей. Теперь мы с Юлианой можем даже не шептаться, пусть не орать, но говорить вполне свободно, никто на нас внимания не обратит. Эх, чудо чудесное. «Тут, смотрю, большинство приезжие», — сказала миледи Неллерская. «Говор тягучий, как у Андре». Тоже обратил внимание, сажусь с ней рядом и беру ее за руку, хочется проверить температуру тела. «Вот и хорошо, ладошка теплая, а не как недавно. Это твои будущие подданные. съехались сюда на вашу свадьбу. Сейчас в зале 4 купеческих семейства, 5 наемников, нет, 6-й вернулся с улицы через дверь со двора, наверное, в туалет ходил, 3 молодых дворян, одетых очень бедно, но со вполне приличными мечами, у одного, смотрю, даже магический клинок, а возле входа стайка девиц, вот эти точно наши неллерские, глупо хихикают, стреляют глазками в сторону благородных, мечтая привлечь их внимание. Пока зря, юные милорды заняты хвастовством друг перед другом, рассказывая о своих успехах на полях брани прошлой осени. Что-то не помню их в нашем войске, хотя это ни о чем не говорит, я же не всех видел. В центре зала за одним столом разместилась еще 7 подмастерьев с 2 подругами, и в общем-то все. Дворяне сидят от нас через проход. Интересно, какова будет их реакция, когда трактирщик принесет мой заказ. А вон и он бежит с льстивой улыбкой на устах. Альберт, как и большинство, если не все, трактирщики в Неллере со многими своими слугами тесно сотрудничают с ведомством виконта Генриха, начальника герцогского сыска, и со стражей. Об этом в городе знают все, и можно не опасаться того, что Юлиана вдруг услышит что-нибудь о себе нелестное. Никому не захочется быть битым на площади кнутом за умаление достоинства членов правящего рода или лишиться языка за их оскорбление. Так что, хотя предстоящая свадьба была главной темой обсуждения, ушек моей сестрицы ничего плохого не должно коснуться. Вот, ваше преподобие, снизив голос до минимума, с угодливой и в то же время горделивой улыбкой, произнес трактирщик, ставя 2 полные кружки с пенными шапками эля, блюдо с варевом и тарелку с горячей лепешкой. Как вы любите. Благодарю, Альберт. Киваю. Я подойду, если еще что-нибудь понадобится. Смотрю на дворян и сидевшую впереди нас семью торговца, он сам, супруга и 2 полные симпатичные девицы, и на проходившего мимо с вином в руках мальчишку-раба, никто ничего необычного не увидел, будто бы и сам кабачик попал в зону невидимости. Круто. Класс. Он отошел от нас весьма торжественно. Еще бы, не кому-то прислуживал, а самому прославленному милорду Степу, гордости Неллера, да еще при использовании мною редкой магии отвода глаз. Будет, что детям и внукам на старости рассказывать. Эль не любим ни я, ни Юля, но еще в прошлый раз пустившись, что называется, во все тяжкие, не сговариваясь, решили быть как большинство посетителей, и поесть себе заказали одно из самых популярных блюд. Когда меня в обители наш повар впервые попытался накормить месивом из нескольких расплавленных сортов сыра, тертых зерен какао, вина, масла и еще чего-то там, то я есть это наотрез отказался, заявив, что варево очень уж напоминает извергнутое содержимое желудка. Только тогда у меня что-то принялось свербеть в мозгу и не отпускало, не давало спокойно спать, жить, существовать, пока я не понял, о чем мне подсказывает подсознание. Фондю, так называлось, да, надеюсь, и до сих пор называется это блюдо на земле. Пробовать его мне в родном мире, так уж получилось, ни разу не пришлось, сравнить потому не могу, но примерный состав и способ приготовления я все же вспомнил. Где-то прочитал, но где точно, хоть убей, не скажу. Сменил я гнев на милость, затребовал себе местный вариант фондю, поел его, понравилось. В столице тоже пару раз в разных трактирах заказывал. Не как у меня в обители вкусно, но тоже неплохо, весьма. У нас просто качество сыров выше, оттого и блюдо получается лучше. Ну а здесь кузина пришла в восторг не столько от самого плавленного с приправами сыра, сколько от того, что, узная ее папа-епископ Рональд о том, чем его любимая дочурка угощается, его точно бы приступ хватил, а он никогда не узнает. Любимый братик Степ будет молчать. Альберт, так трактирщик и в прошлый раз не узнал, и теперь не узнает, кто с его преподобием аббатом Неллерским присутствовал в его заведении. Длинный носик Юлианы украсился пеной эля, ее обычно бледные, если без алхимии, щечки раскраснелись. Я хотел лепить с нее скульптуру тревога, зря. Сейчас бы стать художником и написать с будущей графиней Детонской полотно «Жизнь удалась». Юлиана с улыбкой вертит головой, прислушивается к разговорам, не забывая отламывать кусочки от лепешки, макать их в варево, отправлять потом в ротик и запивать пенным темным горьковатым напитком. Всю жизнь, поди, мечтала. Большой размер ушек имеет свои преимущества, и несмотря на шум в зале, музыка, песня, разговоры, то, все, миледи Неллерская хорошо разбирает слова бесед, которые происходят даже за столиками, находящимися от нас на удалении. Вот какой мерзавец, а, Степ, говорит она, проглотив очередной кусочек лепешки с фондю. В отличие от нее, мне сложно различать голоса в общем гуле. Ты про кого? Уточняю, обернувшись в сторону, куда устремлен ее взгляд. Да вон про того толстяка, поясняет кузина, имея в виду парня из компании подмастерьев и девушек. Он же ее откровенно унижает. Ну, она бедная, ты, сволочь, богатенький, так что же надо высмеивать ее простенькое платьице и скромное колечко, козел какой. Я-то с ней целиком согласен, непонятно только, с чего вдруг дочь епископа и племянница правительницы герцогства озаботилась вдруг сочувствием к простолюдинке. Ах, да, бывает такое, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Без пяти минут жена наследника графства, получающая огромное удовольствие от компании брата и увлекательным походом по городу, так сказать, инкогнито, не смогла пройти мимо обиды появившихся на глазах неведомой, жалко улыбающейся девушки слез. Глаза кузины закрылись поволокой и уставились куда-то в пустоту за моей спиной. Знакомое выражение. Я со стороны также смотрюсь поди, когда начинаю создавать плетение. Эй, Юль, ты чего? Забеспокоился. Трупы нам тут не нужны. Что ты тете своей и отцу скажешь? Перестань сейчас же. Сестрицу я переоценил. Ну, или недооценил. Тут как посмотреть. Никого она убивать не собиралась. Через 3-4 секунды тягостного для меня ее молчания, она вернулась в свое обычное состояние. Вот так этому придурку. Довольно сказала она. Степ, ты всерьез подумал, что я такая вспыльчивая и неразумная? Не ожидал от тебя. А что я еще должен был подумать после твоих слов? Объясняю и смотрю, как в это время тот толстый парень-обидчик девицы уже несется к двери во двор, откуда заходил наемник. Что ты с ним сделала? Ничего особенного. Смеется. Я первый год после инициации иногда так над слугами шутила. Простенькое плетение расслабления кишечника, и, уверяю, до туалета эта сволочь добежать не успеет. Ха! Точно, смотри, обгадился прямо перед выходом. Фу, как теперь вонять от него будет. Не могу сдержаться и укоризненно мотаю головой. Ты не забыла, что даже при атаке плетением он бы тебя увидел, находись в этот момент сюда лицом. Напоминаю, Степ, я все помню, и все сделала как надо. Больше мы его не увидим. Смотри, как его собутыльники над ним смеются. Да уж, друзья, называется. Мы с ней просидели в трактире почти час. Юлиана больше ничего не есть, не пить не хотела, а я вот еще яичницы целую сковороду умял. Тот толстяк действительно не вернулся, пошел, видать, штаны застирывать. А кузина-то у меня проказница, правда, шутки у нее уж сильно злые. Спросил насчет защиты от плетения, расслабляющего кишечник. Уверила, что от него никакой амулет не спасет. Формально это заклинание целительское и может применяться даже к тем, у кого имеется антимагический артефакт. Да уж, с сестренкой надо быть осторожней, и вообще заняться вопросом подобных, формально безобидных заклинаний, которые могут, тем не менее, приносить вред. Уже и так мне понятно, что это в основном плетение из лечебного направления. Опять планы, опять тем надо заняться, опять этим, а у меня так и не нашлось времени восстановить один из двух имеющихся у карломанского целительских амулетов, который вот-вот испустит дух, в смысле, потеряет энергию. Дорогой собирался этим заняться, да не получилось. Вроде 3-4 часа времени на плетение полного исцеления не так уж и много, даже при том, что час здесь длиннее земного, только все портит тот факт, что это время должно быть непрерывным. Эх, вот если б можно было плести заклинания этапами, но, нет, чуть только потерял сосредоточенность, энергия расползается, и все приходится начинать сначала, дождавшись сперва восстановления нитей. Ладно, чего тут жалеть, что есть, то есть. Надо радоваться тому, что имеешь. Сегодня уже точно не получится засесть за магическую работу. Попробую завтра с самого утра. Не забыть бы только. Ага, завтра. Завтра меня на утреннюю трапезу герцогиня пригласила, и непонятно, когда освобожусь. Пожалуй, надо меньше загадывать наперед. Сдачи не надо. Кладу на стойку новенькую серебряную драхму. Альберт, думаю, напоминать о том, что я у тебя был не следует. Что вы, ваше преподобие, я все помню. Страшным шепотом ответил кабачик. А это, того, господин, могу я узнать, кто сейчас с вами? Налившись краской, набрался смелости спросить он. Королева Матильда, отвечаю, чуть подавшись к нему. Да ну, ахнул Альберт, такой большой, лет под 50 уж, а шуток совсем не понимает. Ничего, думаю, поразмыслив, он вскоре поймет, что я был несерьезен. Про меня-то он точно, рано или поздно, людям виконта Генриха донесет. Надеюсь, про королеву не брякнет. Здесь, как и на земле, сотрудники спецслужб юмор понимают плохо. Еще кинутся искать мать короля с таким же рвением, с каким ловит тех, кто злословит в адрес нашего рода. Лучше бы сыск так шпионов вражеских гонял. Наверное, зря я столь ироничен в адрес нашей тайной службы. Того имперского торгаша взяли под пристальное наблюдение, и, как заверил Марию виконт, из-под опеки Публивар не уйдет даже в Рансбуре. Получается, у Генриха там тоже есть свои люди. Ну, и я не сижу сложа руки, отправил через паломников письмо Ригеру. У дядюшки налажен контакт с Леоном Рафом, облагодетельствованным мною ночным королем столицы, так что, если неллерский сыск проколется, моя сеть точно торговца не упустит, уголовная шпана у себя в городе все ходы и выходы знает. Вот такой я предусмотрительный, с двух сторон подстраховался. Уверен, что слежка за имперцем даст свои плоды. Куда ты меня повел? Дернула меня за рукав кузина. Давай еще погуляем. Когда теперь еще так получится? В следующий раз мы встретимся только на возведении на престол Джея, а потом и вовсе очень надолго расстанемся. Я в свой Дитон, до туда 2 недели ехать, ты к себе в обитель. Юль, я так тебя старался развеселить хоть немного, и у тебя это здорово получилось, Степ. Как всегда, да, но ты, смотрю, опять загрустила. Во-первых, мы еще не расстались. Так, Юль, пошли гулять, раз ты не торопишься домой. Разворачиваю сестренку в сторону противоположной храму, по направлению к району кожевников, где Степу лет в 12 хорошо наподдавали сверстники. Тут район с районом не дружили, как и в моем настоящем подростковом возрасте. Во-вторых, всегда надо надеяться на лучшие. Шансы, что Альфонс не спустит нам потерю владений, весьма велики, а без твоего жениха, нет, уже мужа, война не обойдется. Напросись опять с ним, если, конечно, не будешь еще ждать ребенка. Ну, и мне не отсидеться, герцогиня уже говорила, чтобы я был готов помогать роду. Так что, эх, заживем. Вот так, твой смех мне нравится больше, чем грусть, хотя тебе и то, и другое очень идет. Ох, вот эта толпа впереди. Пошли краем площади. Не хочу толкаться, даже при том, что внимание на нас никто не обратит. Что там глашатай кричит? Оказывается, моя мачеха не только строгая и справедливая, а еще и милостивая. Шайки из восточного района, ограбившие на прошлой неделе особняк некоего Мефодия, богатого караванщика, бывшего в то время в отъезде, и убивший при этом хозяйку дома и старого слугу, должна была быть подвергнутой колесованию, но в связи с предстоящей свадьбой Юлианы, племянницы нынешней правительницы герцогства и двоюродной сестры будущего, жестокая расправа была заменена более щадящей удавкой, местным вариантом испанской гороты. Тетушка расстроила своих подданных, заметила вслух миледи Неллерская, пока мы пробирались вдоль толпы глазеющих на казнь, наслушавшись зрительских комментариев. Могла бы ради меня и не смягчать приговор. Твой отец говорил, что так положено. Напоминаю, милости достойны даже самые падшие. Так учил Создатель. Да уж милость. Страшно смотреть, как хрипит с высунутым языком второй или уже третий преступник. Не хочу туда смотреть. Хотя польза есть. Постоянное напоминание, в каком сложном мире мне теперь приходится жить. Мы уже подошли к выходу с площади, когда вдруг вижу Юльку, которую отвел в сторону отец пухляшки Гертруды, моей одноклассницы, богатый лесоторговец, не помню, правда, уже, как его зовут. Странно, это чем так можно заинтересовать мою сладкоежку, что она отвлеклась от любимого зрелища? Ха, и Ник здесь, присматривает за подругой. Степ, дергает меня за рукав будущая графиня Дитонская. Погоди-ка, Юль, отвечаю, изменив направление движения. Помолчим пока, хочу послушать, о чем там те двое беседуют. Мы приблизились к заинтересовавшей меня парочке как раз в тот момент, когда издох очередной казнимый, и зрители радостно загалдели, так что, вначале я слов обоих разобрать не смог, но пары-тройки минут потом мне хватило, чтобы уловить суть их разговора. В храме много мест, вот только на обряд сочетания виконта Андре и миледи Юлианы даже очень богатый лесоторговец может наблюдать лишь в общей огромной толпе, которая соберется снаружи. Внутрь пропустит только знать, городское начальство, глав гильдии и особо пронырливых богачей, попасть в число которых не просто лестно, а и очень выгодно для дальнейшего ведения дел. Самостоятельно пробиться ко мне отец одноклассницы, естественно, возможности не имел, поэтому решил получить от меня пропуск на церемонию через мою служанку. 10 драхм ведь не тебе, ни твоей матери, ни твоим сестрам лишними ведь точно не будут, тоном змея-искусителя продолжал убеждать Юльку лесоторговец. И вот, возьми, протянул он 2 желтоватых кусочка сахара, а во, ему бы не деревья валить и продавать, ему бы в разведку идти, надо же, как вычислил, чем можно подкупить мою сладкоежку, и ведь угадал шельмец, сахар моментально исчез в кармане Юлькиного платья, эх, шкура ты продажная, впрочем, ладно, чего я, во-первых, совсем неподкупные редко встречаются, вопрос лишь в цене, а за сладкое моя служанка готова на многое, во-вторых, торгаш ведь не убивать меня хочет, просится лишь внутрь храма во время обряда, ладно, кивает Юлька, воровато оглянувшись. Смотри, не смотри, меня не узришь, я тут рядом, высоко сижу, далеко гляжу. Правда, пока не знаю, как я к господину обращусь с этим вопросом. Ничего ведь сложного, красавица. Ласково улыбается змей-искуситель. Его преподобие ведь с моей Гертрудочкой в очень хороших отношениях был. Просто скажи ему, дескать, так, мол, и так, встретилась с ее семьей, очень тепло о вас вспоминали. Хотят полюбоваться на саму церемонию. Напомни ваши совместные детские шалости. Нам приглашение на 4 нужно. Мне с супругой, моему старшему и Гертрудочке. Ну, поговоришь, не получится, так не получится. Сахарок все равно твой, а убедишь, 10 драхм твои. Даже интересно будет послушать, насколько дипломатично Юлька найдет ко мне подход. Пороть ее вроде ни за что, пока. Так и ответил на вопрос кузины, чем немало удивил. Но она давно уже привыкла к странностям двоюродного брата. В особняк нам удалось вернуться так же незаметно, как и покинуть его. Привратник все еще был занят амурными делами, хотя на этот раз предмет его ухаживаний сменился на более молодой. Еле успел удержать Юлиану, шагнувшую в сторону раба Лавеласа. Явно ведь не поздороваться хотела. Чувствую, так великолепно начавшийся для мужика день закончится сегодня для него не очень хорошо. Или ты сейчас же скажешь... «Где милорд?» Эрик перед дверью гостиной напирал на моего секретаря, преграждавшего путь внутрь помещения. «Или я сейчас, не тряси ты его как грушу», — говорю, хлопая лейтенанта по плечу. «Он же монах и мой секретарь, а не дерево с перезревшими плодами. Здесь я, здесь». Глава 12. Первый день лета, как ему в этих краях и положено, с самого утра балует жарой. Не пекло, но припекает. «Ага, лето, можно подумать». Тут неделю до этого было прохладней. Нет, такой вот у нас климат. В храме народа битком, яблоку негде упасть, как сказали бы в моем родном мире. И, тем не менее, в зале ощутимо прохладно, причем, безо всякой магии. Искусство здешних строителей и архитекторов. Смотрю, почти вся знать провинции и много почтенных горожан сейчас присутствуют на церемонии бракосочетания моей любимой кузины Юлианы с наследником Детонского графства. Эх, и куда же мы тебя, кровинушку свою, отдаем? Вроде положено переживать, вот и маюсь ерундой. На самом деле, за сестренку очень рад, а она опять волнуется. По отрешенному лицу, густо покрытому алхимическими красками этого не скажешь, а вот красные разводы на виднеющемся участке шеи невесту выдают. Ну, ничего, держись, Юля, совсем недолго уж осталось. Еще, прямо напротив, вместе с остальным нашим семейством, вижу, мне улыбается тетя Ника. Она единственный представитель нашего рода, прибывшая сюда из столицы. Да, бастард Неллерская не такая уж большая и важная птица, чтобы собрались все или хотя бы большинство Неллеров. Баронета Ворская тоже еле успела на свадьбу, прибыв в Неллер только накануне вечером. Не все бунтовщики пошли за Джеком-мстителем в Ранир, многие их отряды продолжают безобразничать на дорогах королевского домена. Вот и пришлось тетушке путешествовать в составе больших караванов, ее дружинников отбиться от мятежного быдла могло бы и не хватить, а дожидаться формирования караванов – это всегда трата времени. Ну, добралась, и ладно. Нашей с ней встречей мы оба обрадовались искренне, но поговорить так и не получилось, Нику сразу же взяла в оборот Мария, да и отдохнуть нашей пышнотелой красавице с дороги было необходимо. Ничего, еще наговоримся. Она привезла мне письма, в том числе, и очень трогательное от Берты. Спасибо, спасибо, дорогая родственница. Стою по другую сторону зала напротив семьи, ведь я лицо духовное, и мои соседи, прилаты городских и пригородной церквей справа от меня и клир храма слева. На мне, разумеется, сутана, легкая, летняя. Чувствую себя в ней намного комфортней, чем в своем парадном облачении милорда. Впрочем, украшениями не обижен. Помимо жезла на шее, все пальцы унизаны перстнями-амулетами, правда, половина их уже нуждается в восстановлении энергии. Согласен ли род Дитонских принять в семью миледи Юлиану, спрашивает дядя Рональд, проводящий церемонию. Слева от жениха стоит не его отец, а дядя, тот самый герой-полковник Василий Дитонский, не только отстоявший крепость Летон, но и нашедший возможность совершить несколько удачных вылазок и нанести весьма существенные поражения вергийским полкам, заставив тех держать много сил для защиты своих тылов. Родители, брат и обе сестры Андре тоже здесь присутствуют, стоят рядом с Марией и Джеем, но так уж тут принято, что не им вести сына к статуе Создателя, возвышающейся позади епископа, а другому представителю рода. Ну, раз свидетели как у нас здесь не практикуются, то вполне себе неплохая традиция, правильная. Для меня в церемонии заключения брака ничего нового нет, хотя в основном я свалил их проведение на своего преднастоятеля Михаила, все же парочку провел лично, и порядок таинства знаю хорошо. Да согласен, гулко ответил полковник, на своего племянника он вообще не похож, кряжистый, широкоплечий, с круглым лицом. По его стати сразу видно опытного вояку. Ответ Василия Дитонского вызвал бурю восторга под сводами храма. Я чуть не оглох. Такое чувство, что народ до последнего момента не верил, что он скажет именно это. Впрочем, здесь каждая да вызывает такую реакцию собравшихся. Даже снежная королева и Джей выражают восторг. Выражение лица Агнии не вижу, она стоит ко мне боком рядом с Юлианой. Именно маркизе выпало сопровождать кузину к венцу. В толпе ближе ко входу мельком замечаю мать Верды. Где-то с ней рядом наверняка и отец этой первой безответной любви Степа, и она сама. Там же поди и семьи Гертруды, и Чебита, и хрупкой Елены. Юльку я недооценил, она у меня более пронырливая, чем я думал. Хлопотала передо мной сразу за четверых моих бывших одноклассников. Их родители тоже догадались подсластить жизнь служанке милорда Неллерского. Что ж, отказывать в такой просьбе не стал. Решил вопрос через баронета Алекса, секретаря Марии и Марго, ее компаньонки, но за то, что дрянь организовала свой бизнес, предварительно не согласовав этот вопрос со мной, велел Ангелине, подружке-сопернице, ее высечь. Пусть будет уроком. Естественно, деньги у прохвостки забирать не стану, сахар же и вовсе исчез в ее желудке сразу, пусть порадуется. Главное же, что вскрылось и мелкое крохоборство Юльки. Оказывается, это уже Ангелина мне доложила, та взяла и две тряпицы с медом от других просителей, прослышавших о таком способе пробиться на повышающие статус мероприятия в храм. Взяла, пообещала со мной поговорить, но, поскольку этих людей я вообще не знал, то и словечко мне про них не сказала. Какая сообразительная бизнесвумен нашлась. Ничего, пусть теперь на животике поспит пару дней. Подружка высекла ее нещадно, сославшись на мою волю. Согласен ли род Неллеров передать в семью графа Дитонского миледи Юлиану, спрашивает отец невесты у племянницы. Такой вот у нас тут семейный подряд, при условии полного обретения ею прав наследования на себя и своих детей, отвечает Агния. Согласен, да, есть здесь и такое, что некоторые приходящие в чужой род невестки исключаются из очереди на возможность возглавить семью. Редко, но случается. Особенно такое распространено, когда берут замуж или женятся на ком-то более низкого статуса. Но Юлиане, понятно, никакие ограничения не грозят. И еще на Итерике нет такого, чтобы жена да убоится мужа своего. Эмансипация тут почти полная, причем не только в дворянских семьях, но и среди простолюдинов. Даже странно немного. Мне странно, знающего, что в земном средневековье было все совсем по-другому, а солнышко-то мое держится перед статуей молодцом, волнуется, конечно, так какая бы девушка на ее месте не волновалась, но в целом, стройна, не сутулится, со вздернутым гордо подбородком, сверкает блеском драгоценностей, голос, которым она отвечала на первые вопросы епископа, ни разу не дрогнул, в общем, умница, ну и себя могу похвалить. Все же есть в такой ее уверенности и толика моих стараний. Позавчера устроил кузине увлекательную прогулку, а вчера она явилась во дворец с перекинутой через плечо дамской сумочкой. Пусть не подлинный Луи Виттон, но мои кожевники сшили не хуже китайцев. Уверен, виконтесса Моника даже позеленела от зависти, и до сих пор не отошла, Вон стоит рядом с родителями, того и гляди стошнит. Морда кислая, хотя красивая дрянь, не отнимешь этого. Смотри, смотри, как жених уплыл в руки к другой. Не для тебя он, не по сеньке шапка, как говорится. А с редикюлем я здорово придумал, сам не ожидал такого эффекта. Эх, сейчас бы еще запустить какое-нибудь узнаваемое клеймо на поделках моего монастыря. Да тут и слыхом не слыхивали о регистрации товарных знаков, будут их копировать заодно с моими нововведениями. Где ты авторское право? Готлинские ходики еще долго никто не сможет производить, так как они редкие, дорогие, и их владельцы ни за что не позволят разобрать часы на части, чтобы выяснить их конструкцию. Все остальное же, будут, что называется, тырить прямо с колес. Ну, ничего, пенки я всегда успею снять. Тут мачеха, сестричка Агния, невестка Ольга, а чуть позже и Ника вцепились в меня бульдожьей хваткой, чтобы им такие дамские вещицы сделал. Пообещал, сделаю, а куда мне деваться-то? Ольга вообще в последнее время ищет любой повод, чтобы быть рядом со мной и бесконечно слушать мои увлекательные истории, которые я черпаю из бездонного океана земной литературы. Боюсь даже, если дело так дальше пойдет, Джей начнет ее ревновать ко мне. Итак, вижу, уже косо посматривает, но пока скорее задумчиво, чем тревожно. Это только так кажется, что молодому легко перенести полтора часа на ногах. Да, организм крепкий, мышцы у меня в результате каждодневных тренировок стальные, только вот и живость характера, вызванную кипучей энергией, бушующей в юном теле, дает о себе знать. Постоянно хочу двигаться. Угу. Представляю, какое впечатление произвел бы настоятель Готлинской обители, начни крутиться будто школьник на скучном уроке. Нет, стою, терплю, немного уже осталось. Разглядывание присутствующих и ворох мыслей как-то помогают держаться с подобающим моему статусу достоинством. Вот еще два вопроса и ответа и, кажется, все. Да, так и есть. Волею Создателя объявляю вас мужем и женой, торжественно провозгласил епископ Рональд. Громкие здравицы в адрес молодоженов, слившиеся в мощный неразборчивый гул, того и гляди купол храма упадет нам всем на голову, получили поддержку и за дверями церкви, где собрался, так понимаю, весь город с приезжими гостями заодно. Ходынки тут точно не получится, потому что порядок помимо стражи поддерживает целый батальон гвардейского полка, и мне предстоит покинуть храм в первых рядах, раньше даже чем молодожены виконты и виконтессы дитонские. Первыми выйдет на крыльцо духовенство. Только высоко вздымать над головами метровый жезл Создателя буду не я, а прилад Вольф, седой старикашка. Он еле на ногах держится, не знаю, удержит или нет. Если что, подхвачу, не дам испортить Юлианин праздник. Хорошо, что я иду рядом. Мы дошли до средней ступени, когда из дверей показались мои родственники. Я это понял по жутко громкому звуку слитного удара гвардейских мечей по бронзовым умбанам щитов и усилившимся возгласам толпы. Народ радовался искренне, не только в замке предстоит пир, но и на всех площадях накрыты столы. Масштаб, конечно, поражает. Целое стадо быков забили, три гурта овец, два стада свиней, а уж сколько птиц различных видов, так и вовсе счету не поддается. И ведь это Неллеры свою бастарда выдали замуж, а что будет, когда маркизу Агнию отдадут? Ладно, сейчас не о грустном. Вместе с остальными священниками посылаю благословения во все стороны. Мне не жалко. Сбоку от лестницы на коленях стоят преступники, почти полтора десятка, в рубище и кандалах. Это, как говорится, мелочь пузатая, а не злодей, потому их сейчас всех скопом помилуют. Шедший почти сразу за Вольфом епископ Рональд громогласно объявляет: «Вы свободны, негодяи. В честь сегодняшнего праздника вы прощены нашей доброй герцогиней. Идите и больше не грешите. Матери церкви более подобает показывать свое милосердие, чем власти светской. Так уж устроено в средневековье, что здесь, что, насколько помню, в моем родном мире, правители, которых бы звали добрыми или милостивыми, надолго у власти не задерживались, в отличие от тех, кого звали грозными или жестокими. Хотя, в каждом правиле есть исключения. После слов моего дядюшки, стоявшие позади кандальников стражники принялись снимать с них оковы, а пешие гвардейцы, ограждавшие периметр свободного места вокруг вереницы кареты кавалерийского эскорта, принялись отталкивать толпу еще дальше, увеличивая незанятое зрителями пространство. Зачем? Наверное, для большего престижа. Крыши всех зданий усижены людьми словно голубями, не подавили бы черепицу. «Эрик, где моя?» Спрашиваю у Эрика, возникшего рядом со мной как чертик из табакерки. «Идите за мной, ваше преподобие, нам вправо», — отвечает. Прежде чем последовать за своим лейтенантом, оборачиваюсь на кузину и ловлю на себе ее сияющий взгляд. «Да моя ты, солнышко, рад за тебя, но пока не расслабляйся, впереди еще пиры, главное, первая брачная ночь. Да, тебе как целительнице больно не будет, амулетик ты сделала, но ты ж совсем еще неопытная в постели, и тут твой братик Степ ничуть не помог знаниями. Постеснялся на подобную тему даже намекать, а не то что говорить, а так-то многое мог бы рассказать. О, и зять на меня смотрит, чуть улыбается и кивает. Благословляю их и тогда уж направляюсь следом за Эриком вправо от храма. Где-то там должна быть моя карета с эскортом из десятка солдат. Карлов, выходивший из церкви, толпе не увидел, но он, думаю, догонит. Ага, так и есть, бежит следом за мной, радостный. Еще бы, целые дни любуется маркизой огней. И не только любуется, лучше бы почаще о Джессике вспоминала и о своем ребенке, которого она носит под сердцем. Никогда мне не понять мораль здешнего благородного сословия. Нет, неправильно, понял я все давно, а вот разделять не смогу. Когда мы с Бертой соединимся, ни за что не стану ее предавать. Гаремники я и в литературе никогда не любил, и в реальной жизни не одобряю. В отличие от моей семьи и приглашенных в замок гостей, которые сейчас отправляются готовиться к пиру, мне еще нужно успеть осветить праздничные застолья в восточной части города, только затем вернуться во дворец, переодеться и до прихода в главный зал провести церемонию перевода штабновика Николаса в полноценные солдаты, да не простые, а штаб-капралы. Хотел ему отличный торнейский клинок подарить, который 3 дня назад купил по случаю и усилил плетением разрыва, но обойдется. Он не только знал все о Юлькином бизнесе, а еще и потворствовал ему, прикрывая и даже познакомив с одним из просителей, тем самым с тканевым кульком, наполненным сотами. Так что, вручу лишь лычки. Какая дыра в вашей безопасности, хмурится Эрик. А я завел этот разговор по пути к экипажу. Во-первых, все равно надо чем-то заняться, пока идем в обход большой храмовой территории, а, во-вторых, чтобы не забыть, голова кругом идет от наплыва событий, вот и упускаю часто что-нибудь важное, вспоминая об этом с опозданием, как с целительским амулетом для Карла, так ведь и не сделал. Такая дыра, дружище. Карл, тебя тоже касается. Оборачиваюсь на витающего в облаках приятеля вассала. В прошлые дни Юльке всучили подношение за помощь в протекции, а завтра кого-нибудь из слуг попросит для меня что-то передать, а там окажется, черт, чем же заменить слово «бомба»? Какая-нибудь убийственная пакость. Бац, и нет аббата Степа. Какая убийственная пакость? Вышел в реальность милорд Манский, моментально насторожившись. К вопросам моей безопасности он относится очень серьезно. Степ, я что-нибудь не знаю, и я не знаю, Карл, но всякого следует ожидать. Так что, имейте это в виду. Юлька-то мне уже поклялась больше без моего ведома никакой торговли не заниматься и ничего ни у кого не брать, но все равно надо будет присматривать и за ней, и за остальным моим окружением. Присмотрим, пообещал лейтенант уже перед дверцей кареты. Кстати, Публивар позавчера отправился с караваном в Рансбур, с ним 2 людей лейтенанта Николаса и кто-то от виконта Генриха. Рассчитываю, вскоре получим сведения из столицы. Мы остались здесь без агентов, но справимся своими силами, милорд. Никто вам убийственную пакость не подсунет, будем надеяться, отвечаю, уже сев на диванчик в салоне. Карл, особого приглашения ждешь? Несмотря на достаточно узкую проезжую часть, нас обгоняют бегом группы и одиночки людей. Насмотрелись на свадебный обряд, теперь торопится занять места за пиршественными столами. Распорядителями там выступают назначенные районными префектами чинуши, а задействованы почти все муниципальные рабы с нанятыми на эти дни поденщиками. Мой авторитет в городе выше облаков и ярче солнца. Едва я выхожу из кареты, как раздаются радостные вопли с одновременным напором желающих оказаться поближе к моей благословляющей длани. На секунду даже пугаюсь, что десятка моих парней сдержать толпу окажется мало, раздавит ведь. Действительно, бойцов Эрика недостаточно, но помогли стражники, предусмотрительно вооруженные пехотными копьями, древки которых быстро усмирили наиболее буйных. Не забыть бы шепнуть баронету Алексу, секретарю герцогини, что капитана Неллерской стражи необходимо поощрить. Спасибо организаторским способностям Карла и Эрика, с объездом всех кварталов, назначенных мне епископом для духовного окормления, управились менее чем за час, с учетом времени,